Неужели они думают, что убийцы такие тупые, что хранят улики прямо у себя дома, да еще, может, по комнатам раскладывают? Помню, я на них почти обиделся. Неужели вы в самом деле думаете, что если б я хотел убить отца, сказал я копам, которые везли меня на допрос в Сент-Луис, то выбрал бы для этого ночь перед выпускным экзаменом в колледже? То есть сначала проехал бы всю дорогу от Грейс-парка до Сент-Луиса, заколол бы его, еще 6 часов крутил баранку обратно и, не выспавшийся, пошел бы к 8 утра на экзамен. Какой в этом смысл? Никакого, отреагировал детектив по имени Рик Галли. Вот потому-то это и было бы превосходным алиби. Я едва сдержал улыбку. Кстати, за тот экзамен я получил высший балл. Спасибо, Мария, говорю я и хлопаю в ладоши один раз. Итак, большинство считает, что полиция имеет право копаться в вашем мусоре, добывая улики против вас еще до получения ордера на обыск. А что говорил на этот счет судья Бреннан? Кто-нибудь, кроме Марии, уже имел смелость схватиться с этим тяжеловесом от юриспруденции? Я не поклонник сократовского метода обучения, когда студентов вызывают по именам и нещадно муштруют, вбивая в них знания. Помню, как сам я ненавидел то напряжение, тревожное ожидание и страх, который накатывал всякий раз, когда профессор окидывал взглядом список группы. Кого-то теперь вызовут для публичной порки. Но не подумайте, я не из тех, кого студенты зовут добрыми преподами. Если студент сам вызывается отвечать, то я не даю ему спуску, спрашиваю дотошно. И они это знают. Но ведь и опрос можно устраивать по-разному. Можно задействовать критическое мышление студентов, пробудить в них желание спорить, отстаивать свою точку зрения, доходить до сути, а можно и другими способами. Брэд, вызываю я того, кто поднял руку. Судья Бреннан был не согласен. Да, Брэд, но это, с позволения сказать, лишь общее обозначение его расхождения с общепризнанным. Не будешь ли ты так любезен уточнить суть его несогласия? Он сказал, что если люди упаковывают свой мусор перед тем, как выбросить, значит, они ждут, что содержание этих пакетов останется тайной. Мы выбрасываем те или иные вещи не потому, что нам просто нужно что-то выбросить, а потому что не хотим, чтобы кто-то рылся в них и проверял, что именно мы выбросили. Но ведь мы знаем, что сборщики мусора приедут и заберут наш мусор, возражаю я. Или нет? Мы ожидаем, что они приедут, заберут наш мусор и отвезут его на мусорный полигон, отвечает парень. Но не предполагаем, что они начнут вскрывать наши пакеты и рыться в их содержимом. А когда человек складывает свои вещи в мешок и выставляет его на обочину дороги, разве не обозначает он тем самым, что потерял к ним интерес и фактически отказался от права собственности на них? Разве он не сообщает так миру, мне больше не нужны эти предметы? Наверное, сообщает. И если человек по собственной воле отказался от своих вещей, то какие он имеет права на них после этого? Например, имеет ли он право возражать против того, кто и как использует их дальше? На этот вопрос существует даже не один ответ, а несколько, и они отличаются друг от друга тонкостями и деталями, благодаря которым судебные решения обретают неповторимость и уникальность человеческих лиц, а их изучение превращается в живой и увлекательный процесс, сродни квесту. Вот почему для студентов юридической школы главное не зубрить законы, а учиться думать и находить в них такие нюансы, которые помогут им отстоять свою позицию, подчеркнуть ее сильные стороны и свести к минимуму недостатки. То есть идти к цели, опираясь не только на логику, но и на чувства. После первой пары я выхожу из школы и иду пешком к Title and Trust Building, где оказываюсь в 10 часов. Захожу в фойе, беру кофе в Starbucks, усаживаюсь в кресло, вставляю сим-карту в телефон и включаю его. Пишу. «Как у нас сегодня дела?» Она отвечает сразу. «А, незнакомец, привет». Похоже, такое начало входит у нее в привычку. Мой ответ. «Я все еще незнакомец? После всего, что было?» Ее ответ. «Тогда так. Привет, высокий смуглый красавец». Это вызывает у меня улыбку. Конечно, я не так уж высок, и не то чтобы смугл, а уж красавец и вовсе форменное преувеличение, но мне все равно приятно. Я даже решаю не обращать внимания на то, что она пропустила кавычки. Телефон вибрирует снова. «И ты не незнакомец.